Глава 3. Конкурсы красоты как двигатель эволюции. Среди трудностей, с которыми столкнулся Дарвин, работая над теорией эволюции посредством естественного отбора, была и такая. Если эволюция всегда идет в сторону создания и развития полезных для организма признаков и черт, то откуда берутся признаки, явно бесполезные, более того, заметно осложняющие жизнь своему обладателю, и при этом поглощающие немало дефицитных ресурсов? Как, например, могли возникнуть гипертрофированные украшения, характерные для многих видов животных, такие как роскошный хвост самца павлина, рога оленей или глазные стебельки самцов стебельчатоглазых мух Цертодиопсис далманни, размах которых превышает длину тела самого насекомого? Вопрос этот был настолько важен и мучителен для Дарвина, что, как признавался он сам в письме к видному американскому ботанику Эйси Грею, «всякий раз, когда я смотрю на павлиний хвост, мне становится дурно от одного его вида». Строго говоря, огромный веер из ярких перьев, распускаемый самцом-павлином, это не хвост, а надхвостье, другая часть птичьего оперения. Если взглянуть на павлина с распущенным хвостом сзади, то можно увидеть настоящий хвост, не яркий и не очень длинный, состоящий из жестких прямых перьев. Но простоты ради мы и дальше будем называть главное украшение павлина – хвостом. Решение этой проблемы Дарвин нашел и обнародовал только спустя 12 лет после выхода «Происхождения видов». Обратив внимание на то, что такие украшения почти всегда характерны только для одного пола, обычно для самцов, он предположил, что они делают своих обладателей более привлекательными для другого пола. Из этого правила есть, однако, и исключения. Например, у цикад горбаток, семейство мембрацида, особи обоих полов несут на спинной стороне первого грудного сегмента шлема разнообразные выросты чрезвычайно причудливых форм. Размер этих выростов часто сопоставим с размером тела самого насекомого. Функция этих выростов до сих пор не выяснена, а эволюционный механизм их появления остается предметом гипотез. В результате украшенные самцы оставляют больше потомства, чем неукрашенные, и это преимущество перекрывает все риски, неудобства и затраты, связанные с украшениями. Вопрос о том, почему павы предпочитают самых хвостатых павлинов, а оленихи самых рогатых оленей, Дарвин не рассматривал. Откуда нам знать, что считают красивым те или иные создания и почему? Эта идея Дарвина вызвала резкие возражения со стороны его дублера и соратника Альфреда Уоллеса, увидевшего в ней ненужное умножение сущностей и ограничение всемогущества естественного отбора. Он допускал, что борьба за самок может привести к развитию тех признаков у самцов, которые помогают им в непосредственных схватках с соперниками, например, тех же рогов у оленей. Но категорически отрицал, что на формирование облика самцов могут влиять эстетические предпочтения самок. И уж тем более, что эти предпочтения могут оказаться сильнее требований приспособленности. По мнению Уоллеса, если бы признаки, нравящиеся самкам, действительно были вредными для своих обладателей, самки с подобными вкусами сами стали бы объектом естественного отбора, который неизбежно очистил бы вид от них. Значит, признаки, которые мы считаем излишеством и украшательством, на самом деле чем-то полезны. А если так, то для их формирования вполне достаточно отбора естественного и нет надобности придумывать какой-то еще. Спор двух первооткрывателей естественного отбора продолжался до конца жизни Дарвина и остался незавершенным. В дальнейшем половой отбор оказался надолго отодвинут куда-то на периферию эволюционной биологии. В первой половине 20 века в научной печати изредка появлялись публикации на эту тему. Одни ученые вслед за Уоллесом вовсе отрицали существование полового отбора, другие его защищали. И совсем уж редко дело доходило до экспериментов. Так, в 1926 году была опубликована работа, из которой следовало, что сексуальная привлекательность самцов волнистых попугайчиков очень сильно зависит от пышности их воротника и особенно от числа темных пятен на нем. Состригая или подклеивая темные перья, автор исследования по своему желанию превращал замухрышек во вполне видных кавалеров, а секс-идола в жалкое пугало. Пожалуй, самым заметным достижением этого периода стала теоретическая работа выдающегося английского математика и генетика, одного из основоположников СТЭ, Рональда Фишера, предложившего в 1930 году возможный механизм действия полового отбора. Фишер рассуждал так. Допустим, в популяции имеется некоторое разнообразие самцов по определенному признаку, например, по той же длине хвоста. У одних самцов хвосты покороче, у других подлиннее, но у всех в пределах характерной для данного вида нормы. Ни короткие, ни длинные хвосты не дают своим обладателям сколько-нибудь заметных преимуществ ни объективно, ни в глазах противоположного пола. Выбирая будущего супруга, самки не интересуются длиной его хвоста. Допустим, теперь, что в популяции произошла мутация, действие которой выражается в том, что самкам, в геноме которых она оказалась, длиннохвостые самцы нравятся больше, чем короткохвостые. Мутация сама по себе никак не влияет на приспособленность несущих ее самок, а у самцов она и вовсе никак не проявляется. То есть она нейтральна, и в силу чисто случайных колебаний частоты, подробнее мы расскажем об этом процессе в главе 7, может получить некоторое распространение в популяции, особенно если та невелика. Не обязательно даже, чтобы эта мутация попала в геномы всех самок. Достаточно, чтобы ею обладала заметная часть их. Тогда все эти самки выберут себе в партнеры самцов с хвостом подлиннее. Если вид полигамен, то длиннохвостые самцы могут скреститься со всеми теми самками, которые выбрали бы их по каким-то другим критериям, плюс со всеми любительницами длинных хвостов. То есть общая доля самок, выбравших именно длиннохвостых самцов, окажется выше случайной, и, следовательно, признак до того бывший нейтральным, получит неожиданное селективное преимущество. Но на этом дело не кончится. Мы предполагаем, что длина хвоста – признак хотя бы отчасти наследственный, и сыновья длиннохвостых самцов в среднем будут иметь более длинные хвосты, чем их сверстники, родившиеся от других отцов. С другой стороны, влечение к длинным хвостам – признак исходно нейтральный, частота его за одно поколение, скорее всего, изменится мало, и в следующем поколении самок любительницы длинных хвостов опять будут составлять заметную долю. Таким образом, сыновья самок, выбравших себе длиннохвостых супругов, окажутся более популярными у самок следующего поколения. А это означает, что и предпочтение длинных хвостов окажется селективно выгодным признаком. Тем самым запускается положительная обратная связь. Чем выгоднее для самца иметь длинный хвост, тем выгоднее для самки предпочитать именно таких самцов и наоборот. Признаки, не дающие своим обладателям никаких объективных преимуществ, с каждым поколением делают друг друга все более выгодными, а отбор на них ведет к тому, что хвосты самцов становятся все длиннее и длиннее. Ведь в каждом поколении успех сопутствует самым длиннохвостым. До тех пор, пока неудобства и опасности, связанные со слишком длинным хвостом, не уравновесят приносимые им преимущества в размножении. Эта модель, демонстрирующая, как совершенно бесполезный признак может в силу случайных обстоятельств быть подхвачен отбором и развитым до гротескной степени, получила название фишеровского убегания – Fisherian Runaway. Она приобрела довольно широкую известность в литературе по эволюции, вошла в учебники, но долгое время оставалась, да в значительной мере и сейчас остается, чисто теоретической схемой. Даже огромный авторитет сэра Рональда не смог заинтересовать научное сообщество идеей полового отбора. По-настоящему о половом отборе вспомнили в 1960-х годах. Однако вскоре властителем дум в исследованиях эволюционных аспектов поведения животных стал подход, получивший название социобиология. Подробный разбор его отличительных особенностей не входит в задачу данной книги, тем более что автор этих строк уже кратко рассказал о социобиологии в книге «Введение в поведение». Для темы этой главы важно то, что одним из постулатов нового направления было представление о безусловной адаптивности любых более-менее регулярных форм поведения. В результате в представлениях о половом отборе возобладал своего рода компромисс между взглядами Дарвина и Уоллеса. Да, сексуально-эстетические предпочтения самок могут быть непосредственной причиной развития украшений у самцов, однако сами эти предпочтения в большой мере определяются генетически и, следовательно, находятся под контролем естественного отбора. А он де не допустит, чтобы самкам нравилось то, что вредно скажется на выживании их потомства, пусть даже только мужской его части. Таким образом, половой отбор превращался просто в опосредованную форму отбора естественного. Надо было только придумать, каким образом признаки, явно неадаптивные для их обладателей, могут быть адаптивными для вида в целом. За этим дело не стало. За последние 40 с лишним лет вниманию публики было предложено немало теорий, убедительно объясняющих, почему то, что снижает приспособленность, на самом деле ее повышает. Остроумию авторов некоторых гипотез мог бы позавидовать и Генрих из пьесы Евгения Шварца «Дракон», автор обзора с характерным заголовком «Почему два в сущности больше, чем три?». Проще всего, конечно, было бы приписать гипертрофированному украшению какую-нибудь утилитарную функцию. И это регулярно делается. До сих пор в серьезных источниках можно прочитать, что олениди используют свои рога для защиты от хищников. Хотя, во-первых, никто такого не видел, а во-вторых, непонятно, почему эволюция наделила оружием для защиты только самцов, относительно малоценных для выживания популяции, и отказала в нем самкам, чья жизнь куда ценнее. В отличие от оленей, многие крупные полурогие, в частности зубры, действительно применяют рога для самозащиты и защиты детенышей. Однако у тех видов, которые используют рога таким образом, как правило, рогаты и самцы, и самки, причем круглый год. Регулярной смены рогов, как у оленей, у них не происходит. Да и сами рога у них куда меньше по размеру, зато эффективнее в качестве оружия. То же самое можно сказать о знаменитом зубе полярного дельфина нарвала. У самок этого вида верхние зубы вообще отсутствуют, а у самцов вырастает только один, левый. Но зато какой! Спирально закрученный вокруг собственной оси, исключительно прочный и невероятно длинный, примерно в половину длины тела самого животного. А в былые времена самые крупные самцы-нарвалы достигали в длину 6 метров. Он торчит прямо вперед. В средние века изредка попадавшийся на европейские рынки бивень нарвала считался рогом единорога и очень высоко ценился. Он запечатлен средневековыми и более поздними художниками на изображениях мифических единорогов. Это нашло отражение и в латинском названии нарвала – «Monodon monocerus». Второе слово в переводе с греческого и означает «единорог». Кстати, в старой русской зоологической литературе нарвала нередко называли «единорогом». Уж каких только функций ему не приписывали. Инструмент для пробивания льда, специализированный орган осязания и или температурной чувствительности, охотничье оружие. Но ни одна из подобных версий так и не предложила сколько-нибудь членораздельного ответа на вопрос, почему же столь полезный орган нужен только самцам. Как раз в те дни, когда писалась эта глава, в интернете был опубликован видеоролик, в котором нарвал действительно использовал свой бивень для добычи рыбы. Комментируя это видео, специалист по морским млекопитающим Ольга Филатова напомнила, что рыбоядные китообразные вообще склонны использовать на охоте различные вспомогательные средства, например, собственные хвосты. Она не без язвительности заметила, что если считать такие наблюдения достаточным доказательством того, что основное назначение бивня – охота, то с таким же успехом можно утверждать, что козлиные рога предназначены для чесания задницы. И приложила ролик, в котором козел использует свои рога именно таким образом. Кроме того, трудно подобрать какую-нибудь утилитарную функцию для таких украшений, как хвост павлина или глазные стебельки мух цертодиопсисов. Поэтому в качестве общего объяснения феномена украшений обычно выдвигаются более изощренные теории. Одна из самых популярных среди них – принцип гандикапа, выдвинутый в 1975 году израильским орнитологом Амоцем Захави. Захави предположил, что выбор самок имеет глубокий смысл. Если уж самец с таким хвостом, рогами, глазными стебельками и так далее, ухитрился дожить до брачного возраста, значит, какие-то не менее важные, но скрытые, невоспринимаемые непосредственно достоинства, например, устойчивость к холоду, болезням, эффективность утилизации пищи или еще что-нибудь в таком роде, у него, скорее всего, намного выше среднего. А значит, и дети от такого отца будут наилучшими. Получается, что гипертрофированные структуры – это фора, которую их обладатели дают другим самцам в борьбе за существование. Именно по этой форе самки опознают в них сильных игроков и стремятся заполучить их в мужья. Отсюда и название – принцип гандикапа, то есть форы. Несколько иначе расставляют акценты американские зоологи Джеймс Браун и Астрид Кодридж Браун, выдвинувшие теорию честной рекламы. Truth in Advertising Theory. Основное ее отличие от принципа гандикапа состоит в том, что если Захави рассматривает украшения как помеху для выживания, то брауны полагают, что если они и не способствуют выживанию сами, то тесно связаны с признаками, способствующими выживанию. Например, рога у оленей требуют больших вложений кальция, фосфатов, энергии. К тому же олени каждый год сбрасывают их, а потом отращивают заново. Потянуть такие расходы может только очень здоровый, упитанный, свободный от паразитов самец. Поэтому диолениха, выбирая красавца с роскошными развесистыми рогами, не ошибется. Это не блеф, не пускание пыли в глаза, а надежный показатель отличного состояния организма, обеспеченного по всей вероятности соответствующими генами. Под таким пониманием полового отбора, пожалуй, подписался бы и Уоллес, высказывавший в свое время мысль, что яркость окраски самцов-птиц может выступать косвенным показателем их силы и здоровья. К началу 1990-х годов на роль механизма, увязывающего развитость украшений с реальными достоинствами самца, выдвинулась регуляторная система, основным агентом которой служит тестостерон, мужской половой гормон, вырабатываемый семенниками и влияющий как на развитие вторичных половых признаков, причем любых, будь то рога у оленя, гребешок у петуха или борода у человека, так и на сексуальную активность и вообще специфически самцовые формы поведения. При этом, правда, выяснилось, что высокий уровень этого гормона подавляет родительское поведение, так что самка, выбирая самого тестостеронового самца, обрекает себя на роль матери-одиночки. Но для нашей темы это не имеет особого значения. Как уже говорилось, признаки украшения характерны для полигамных видов, в которых успешные самцы вряд ли могли бы внести существенный вклад в выращивание своего многочисленного потомства, даже если бы им этого очень хотелось. Это легло в основу еще двух гипотез, по сути представляющих собой видоизменения и конкретизацию принципа гандикапа. Одна из них, гипотеза иммунного гандикапа, исходит из данных о том, что уровень тестостерона отрицательно коррелирует с иммунным статусом. Проще говоря, чем самцовее самец, тем слабее у него иммунная защита. С учетом этого, могучие рога на голове самца оленя можно рассматривать как сигнал «С моими-то генами я и без иммунитета неуязвим для паразитов и инфекций», что должно делать его ценным брачным партнером. Соответственно, отбор должен поддерживать вкусы тех самок, которым нравятся большерогие самцы. Другая гипотеза, гипотеза вызова, основана на том, что уровень тестостерона у самцов повышается при увеличении конкуренции с другими самцами. Поэтому, выбирая самцов с высоким уровнем тестостерона, самки выбирают наиболее конкурентоспособных. Нетрудно заметить, что все эти теории и гипотезы при всем различии в деталях и акцентах так или иначе сводятся к тому, что степень развития украшений косвенно свидетельствует о хорошем состоянии здоровья и скрытых достоинствах самца. А значит, самке выгодно выбирать именно его в качестве отца своих будущих детей. Иными словами, половой отбор сводится к естественному. Именно такой мягко-уоллесианский взгляд на половой отбор преобладает сегодня в исследованиях, посвященных этому феномену. Господство его, впрочем, не безраздельно. Ряд ученых полагает, что адаптационистская трактовка справедлива, по крайней мере, не всегда, и в каждом конкретном случае ее уместность нужно доказывать отдельно. А в других случаях половой отбор развивается по старой доброй схеме фишеровского убегания, модель которого была существенно развита и уточнена в 1981-1982 годах Расселом Ланде и Марком Киркпатриком, подхватывая и развивая совершенно нейтральный, случайно выбранный признак. Наконец, есть и такие, кто считает, что никакого полового отбора не существует вовсе, что это теоретическая фикция, придуманная дарвинистами, для защиты от неудобного вопроса о происхождении явно неадаптивных признаков. Между этими лагерями идут нешуточные полемические баталии, порой не ограничивающиеся чисто логическими и фактическими аргументами. Считать процесс Фишера-Ланда объяснением полового отбора методологически безнравственно, категорически заявил известный британский этолог, ученик Ричарда Докинза и, разумеется, сторонник уоллесовского подхода, Алан Графен. И его, в общем-то, можно понять. Согласно любой версии модели фишеровского убегания, выбор признака, который будет поддержан половым отбором, случайен. А апелляция к случайности всегда выглядит как отказ от поиска причин, то есть как капитуляция науки. В свою очередь, не менее уважаемый американский орнитолог и один из самых радикальных фишерианцев Ричард Прам расценивает точку зрения адаптационистов как иррациональную и почти религиозную и обвиняет ее сторонников в том, что их взгляды нефальсифицируемы, то есть в принципе не могут быть опровергнуты никакими фактами, что с точки зрения современной философии и науки равносильно обвинению в ненаучности. О том, почему это так, мы будем подробнее говорить в главах 13 и 16. Когда им это не удается, увязать предпочитаемые самкой признаки с адаптивностью, они делают вывод: «О, мы все равно правы. Мы просто недостаточно старались, чтобы показать, как это может выполняться». А когда они обнаруживают, что это и правда выполняется, они говорят: «Ага, наша теория подтверждена», — возмущается Прам. В результате то, что мы видим в литературе, состоит только из примеров, которые укладываются в адаптационную теорию. Последнее, впрочем, уже не совсем верно. Буквально в последние годы одна за другой выходят публикации, не подтверждающие адаптационистские теории, порой к удивлению и разочарованию самих авторов. Так, например, весной 2017 года вышла работа сотрудников Антверпенского университета, Бельгия, пытавшихся проверить предполагаемую роль тестостерона на канарейках. Концентрация гормона действительно обнаружила положительную, хотя и не очень высокую, корреляцию со сложностью индивидуальной песни самца, но при этом не коррелировала ни с иммунным статусом, ни с родительским поведением. Правда, участвовавшим в этих опытах птицам не было дано выбирать что-либо. Самцы и самки были в случайном порядке соединены исследователями в супружеские пары, что, впрочем, не помешало одному отечественному ученому увидеть в этих результатах опровержение идеи полового отбора как таковой. Честно говоря, когда наблюдаешь эти баталии адаптационистов с фишерианцами, на память невольно приходят споры материалистов XVIII века со сторонниками естественного откровения. Последние видели в целесообразности живых форм явное проявление замысла высшего разума. Первые же полагали, что эта целесообразность могла возникнуть чисто случайно, как результат игры природных сил. Те и другие были уверены, что третьего не дано. Либо разумный замысел, либо чистый случай. Сегодня мы знаем, что ошибочна сама эта дилемма. Естественный отбор прекрасно обходится без первого и не сводится ко второму. Но философы и натурфилософы XVIII века этого знать не могли. До появления теории Дарвина оставались еще долгие десятилетия. Естествознание еще не выработало саму систему понятий, пользуясь которой Дарвин смог прийти к своей гениальной догадке. А вот споры эволюционных биологов века 21-го выглядят ремейком придуманного замечательным советским медиевистом Вадимом Рабиновичем диспута двух великих схоластов о том, есть ли глаза у крота. Как известно, герои этого апокрифа целый день обменивались изощреннейшими логическими аргументами, но когда оказавшийся случайным свидетелем их спора садовник предложил просто поймать крота и посмотреть, есть ли у него глаза, они оба наотрез отказались это делать. Примерно так же ведут себя все стороны дискуссии о половом отборе, старательно не замечая еще одного возможного решения проблемы, предложенного еще в середине прошлого века. На рубеже 1930-1940-х годов замечательный голландский ученый Николас Тинберген занимался экспериментальной проверкой идей своего старшего друга Конрада Лоренца о том, как устроено врожденное поведение животных. В частности, Тинбергена интересовало, какие именно признаки превращают тот или иной объект в релизер, ключевой стимул, запускающий то или иное, брачное, агрессивное, родительское и так далее, поведение. Тинберген и его сотрудники много экспериментировали с макетами, воспроизводящими те или иные естественные, для определенного вида животных, стимулы. Самку бабочки-бархатницы, самца рыбки-колюшки в брачном наряде, голову взрослой чайки, чаячье яйцо и так далее. Здравый смысл подсказывал, что чем больше макет похож на оригинал, тем сильнее будет реакция на него. Однако ученые с удивлением обнаружили, что почти для любого врожденного стимула можно создать такой макет, который вызовет у животного более сильную реакцию по сравнению не только с макетом, точно воспроизводящим настоящий стимул, но даже с ним самим. Отличие этих макетов, Тинберген назвал их сверхнормальными или сверхоптимальными стимулами. Сейчас их обычно называют просто сверхстимулами. от их природных прототипов в разных случаях были разными, но обычно укладывались в простое правило «побольше и поярче». Чайки, забыв о собственной кладке, пытались насиживать искусственное яйцо, очень похожее по раскраске на чаячье, но только размером едва ли не с саму птицу. Самцы-колюшки атаковали блесну, нижняя половина которой была окрашена в ярко-красный колер оттенка вырви глаз, яростнее, чем живых соперников и так далее. Концепция сверхстимулов заняла важное место в теоретических представлениях этологии, науки о поведении животных, основанной Лоренцем и Тинбергеном. Она отражает очень важный принцип работы нервной системы, проявляющийся, по-видимому, не только в инстинктивном поведении, но во многих формах поведения, начиная с простого восприятия. Но нас сейчас интересует роль этого явления не в поведении в целом, а именно в брачном поведении и даже более конкретно в выборе партнера для спаривания. Стоит взглянуть с этой точки зрения на проблему полового отбора, и все встает на свои места. Любой особи в брачный сезон надо быстро и издалека определять пол любого встречного соплеменника, поскольку от этого зависит, вести ли себя с ним как с соперником или как с возможным брачным партнером. Особенно актуальна эта задача у полигамных видов, где у самцов нет времени на долгие и сложные церемонии ухаживания. Пока он будет крутить роман с одной самкой, остальных расхватают другие самцы. Как мы уже знаем, у видов моногамных самцы обычно внешне мало отличаются от самок. Зато для этих видов часто характерны долгие и сложные церемонии, предшествующие образованию пары. Поэтому у таких видов часто возникают хорошо заметные, видимые издалека отличия самцов от самок. Какой именно признак станет сигналом мужественности или женственности, в значительной мере дело случая? Хотя выбор все-таки не совсем произволен. Скажем, яркая окраска и вообще признаки, делающие их носителя в целом более заметным, обычно характерны для самцов. Самка не может позволить себе слишком броской внешности. Это навлекло бы дополнительную опасность не только на нее саму, но и на ее потомство, к которому она будет надолго привязана. Исключения тут обычно подтверждают правила. Если у какого-то вида, например, у куликов-плавунчиков, самки окрашены ярче самцов, то можно не сомневаться, что у этих птиц основную заботу о потомстве несут не матери, а отцы. Однако после того, как выбор сделан и каждый пол обзавелся собственными гендерными атрибутами, в дело вступает механизм сверхстимула. Самки неизбежно начинают предпочитать тех самцов, у которых эти атрибуты больше и ярче. Что касается самцов, то у полигамных видов они обычно ничего не выбирают, а пытаются спариться с любой оказавшейся в поле зрения самкой. Главное для них определить, что это именно самка, а не, допустим, самец-подросток, еще не обзаведшийся явными признаками своего пола. Так возникает половой отбор, который неуклонно будет сдвигать самцовые признаки в сторону сверхстимула. Хвост будет становиться все пышнее, рога все развесистее, глазные стебельки все длиннее. И так до тех пор, пока приносимый таким украшением выигрыш в размножении не будет уравновешен связанными с ним дополнительными рисками, либо пока украшение не достигнет предельных для сверхстимула параметров. Обратного хода этот механизм не имеет. Даже когда развитие признака упрется в адаптивный предел, самки все равно будут выбирать самых украшенных самцов и не обращать внимания на тех, у кого украшения развиты слабее. Нетрудно видеть, что в этой модели нет нужды приписывать самкам какие-то специальные гены, побуждающие их выбирать именно таких самцов. Если какой-то признак стал маркером зрелого самца, то самцов, у которых этот признак выражен сильнее, будут предпочитать все самки с нормальным брачным поведением. К адаптивности все это не имеет никакого отношения. Это просто неизбежный побочный эффект механизмов восприятия. Степень развития украшений никак не связана с объективной приспособленностью их обладателя. Но и произвольным или случайным такое направление эволюции сигнальных признаков тоже не назовешь. Оно всегда идет в сторону усиления заметности, яркости, если угодно, выразительности отличительных признаков самца. Это существенно, поскольку одно из возражений против модели фишеровского убегания состоит в том, что реальная эволюция никогда не идет в сторону редукции сигнальных структур, скажем, укорочения хвоста, уменьшения рогов и так далее. В эксперименте такая ситуация все же возможна. Так, в 1994 году британские исследователи Уилкинсон и Рейла показали, что если в лабораторной популяции уже знакомых нам стебельчатоглазых мух вести отбор самцов на уменьшение размаха глаз, то через некоторое число поколений в этой линии изменятся и предпочтения самок. Они начнут выбирать короткоглазых самцов. Возможно, это инверсия предпочтений – результат именно фишеровского убегания, выступающего в данном случае в чистом виде. В природе, однако, такие ситуации не обнаружены. В то время как из фишеровской модели следует, что такое направление полового отбора столь же вероятно, как и отбор на усиление признака. Но привлечение концепции сверхстимула снимает и это возражение. Меньшая по размеру или менее заметная телесная структура не может играть роль сверхстимула по отношению к исходной норме. Лишается силы и возражения Уоллеса, если, мол, идеал мужской красоты у самок не будет совпадать с максимумом приспособленности, естественный отбор скорректирует их вкусы. Влечение самок к обладателям гипертрофированных украшений – не произвольный каприз, а проявление общего принципа организации поведения. Чтобы нейтрализовать его, пришлось бы, вероятно, изменить самые фундаментальные механизмы работы нервной системы. А это вряд ли возможно, по крайней мере для естественного отбора. Ведь для него нужно, чтобы не только конечный результат, но и каждый шаг к нему был бы чем-то выгоден, и уж точно эволюционно труднее, чем использовать имеющиеся механизмы, мирясь с тем, что они сплошь и рядом заставляют животных тратить ресурсы на формирование ненужных и обременительных украшений. Сказанное, разумеется, не означает, что механизмы фишеровского убегания или честной рекламы не могут играть совсем никакой роли в половом отборе. В конце концов, самкам могут нравиться не только развесистые украшения, но и вполне функциональные, полезные своему обладателю признаки. Правда, в таких случаях бывает очень трудно определить, каков вклад именно полового отбора в развитие данного признака, ведь и обычный, естественный отбор действует в ту же сторону. Но, на мой взгляд, история представлений о половом отборе и современное состояние этого вопроса представляют интерес не только с точки зрения биологической эволюции, но и с точки зрения изучения самой науки как социального феномена. Вообще говоря, в истории науки не так уж редки случаи, когда однажды сделанные и даже получившие признание открытия в дальнейшем оказывались забыты и переоткрыты вновь спустя много десятилетий или когда достижения одной области науки по необъяснимым причинам долгое время оставались неизвестными в другой, где они могли бы оказаться весьма полезны. Но даже на этом фоне игнорирование открытий этологии исследователями полового отбора выглядит поразительным. Ведь большинство работающих в этой области ученых не кабинетные теоретики, а полевые исследователи поведения животных, или долгое время были таковыми. Все они, безусловно, знакомы с классической этологией, а некоторые даже имели возможность лично учиться у ее основателей. И все это не помогло им вспомнить о ней, оказавшись перед ложной дилеммой, адаптивность или случайность. Итак, мы ознакомились с современными представлениями об эволюции живых организмов, по крайней мере с теми эволюционными процессами, которые видны при рассмотрении особей, популяций и вида в целом. Разумеется, знакомство получилось довольно беглым. Рассказ хотя бы обо всех направлениях современных исследований в этой области, не говоря уж о конкретных работах, занял бы как минимум весь объем этой книги. Вероятно, такую книгу следовало бы написать, но автор данной книги не чувствует в себе достаточно силы познаний для столь всеобъемлющего труда. Кроме того, такая книга, даже и написанная в научно-популярном жанре, неизбежно потребовала бы от слушателя более основательных познаний в биологии, чем, как я надеюсь, требует это. Тем, кто хочет узнать о современных эволюционных концепциях и основных направлениях эволюционных исследований более глубоко и детально, я могу порекомендовать книгу Александра Маркова и Елены Наймарк «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Она тоже не исчерпывает всего разнообразия направлений современных эволюционных исследований, но, по крайней мере, дает представление и об этом разнообразии, и о сложности и изощренности тех вопросов, которые стоят сегодня перед исследователями. Задача же, которую я ставил перед собой в этой книге, в другом. Рассказать о том, как соотносится теория эволюции на основе естественного отбора с другими областями науки о живом, с другими естественными науками и, наконец, с культурой в целом. Как отвечает современный дарвинизм на вызовы нашего времени, возникшие уже после не только выхода происхождения видов, но и формирование основных положений СТЭ. Последние десятилетия были временем необычайных открытий в самых разных областях биологии и других наук. Кроме того, вопросы эволюции волнуют не только специалистов. К ним обращаются философы и физики. Вокруг них кипят нешуточные мировоззренческие баталии. Как согласуются теории естественного отбора с новыми фактами? Как выглядит она в свете новых концепций? Рассмотрение этих вопросов, которым будут посвящены третья и четвертая части книги, даст нам заодно хорошую возможность поговорить о тех аспектах эволюционной теории, что остались за пределами первой части. Но прежде мы рассмотрим другой вопрос. А каковы альтернативы дарвинизму? Каких результатов достигли к нашему времени другие эволюционные концепции? Может быть, нынешнее господство СТЭ не более чем результат инерции мышления ученых? И проблемы биологической эволюции гораздо глубже и успешнее решаются вне дарвиновских теориях, несправедливо отодвинутых на периферию научного мира.